27 декабря 1898 года. Воскресенье. Новая фабрика. С будущего года в Петербурге открывается новая фабрика, которая будет вырабатывать исключительно алюминиевые часы по системе петербургского часовщика Г. Особенность этих часов в том, что они заводятся только один раз на месяц, светятся в темноте и имеют самодвижущийся циферблат, разделенный вместо 12 на 24 часа, согласно суточному вращению Земли вокруг своей оси. Петербургский листок, 27 декабря 1898 года. Глава 68. В борьбе с дремотой пролетела ночь. Еремин сам вызвался остаться на вторые сутки. Курочкин понимал бесполезность. Но если филер рвется, нельзя душить инициативу. Оставил строжайший приказ. Если вдруг объявится мадмуазель с перышком или случится иное чудо, немедленно телефонировать. Самому не предпринимать ничего. Вести объект наблюдения. Ждать подмогу. Старший филер остался ночевать в отряде рядом с телефонным аппаратом. Выбрав выгодную позицию, с которой главный вход и большая часть холла была под наблюдением, Еремин уселся в кресло. Вскоре его перестали замечать портье, коридорные и рассыльные. Для служащих гостиниц он слился с холлом. Гости тоже не обращали внимания на господина в невзрачном костюме. Парочка веселых девиц, которых на парижский манер называли котированные демиманденки, оценила его финансовые возможности и упорхнула в ресторан. Еремин фиксировал все и всех. Дал себе слово не сходить с места, не есть, не пить, забыв потребности организма. Около полуночи мелькание лиц прекратилось. Силы празднующих подошли к концу вместе с опустевшими кошельками. Оркестр румынских цыган еще рвал скрипки, но ресторан обезлюдил. Официанты, держась из последних сил, прибирали зал и принимали остатки чаевых. Около часа ночи Еремин заметил, что перед глазами малость поплыла. Он дернул головой, размял плечи, стал сжимать пальцы ног. Физические упражнения разогнали сонный туман. Не доверяя себе, филер каждые четверть часа проверял карманные часы, шевелился в кресле и напрягал спину. В филерском блокноте отмечал каждый час. Иных заметок делать не пришлось. Гостиница погрузилась в сон. Портье ушел в комнатку рядом со стойкой. Даже швейцар задремал на стуле в тепле. Коварству покоя Еремин не поддался. Боролся со сном всеми силами. Поле боя осталось за ним. Вернее, холл. В 6 утра ресторан ожил. Готовясь к завтраку, забегали коридорные и горничные. Швейцар вышел на улицу. Филер встал с насиженного места и основательно размялся. Еще через час появились первые приезжие. Около 8 Еремин решил, что долг исполнен, уже ничего не случится. Без пальто он вышел на свежий воздух. Мороз бодрил и пробирал до косточек. Еремин по-приятельски раскланялся со швейцаром и собрался телефонировать Курочкину, доложить о полном отсутствии событий, с надеждой получить приказ встретить сменщика и быть свободным. К гостинице подъехала самая обычная пролетка. Пассажир сунул извозчику мелочь, на прощание приподнял шляпу и сошел с подножки. Выглядел он свежим, бодрым, отдохнувшим, хоть на морозе одет в легкое пальто, да и шляпа фетровая. Швейцар с поклоном открыл дверь. Гости ему отдал долг вежливости и даже приветливо кивнул Ерёмину, как обслуге. Филёр не поверил своим глазам. Успев узнать у извозчика, где взял пассажира, он проскользнул в гостиницу. Господин у стойки портье брал ключ, сияя дружелюбием. Затем поднялся в номер 202, который был тщательно прибран, а ковер с засохшим пятном вынесен. Нельзя надеяться, что это призрак, обман воображения или галлюцинация. Все происходило на самом деле. Ерёмин занял позицию в коридоре, чтобы держать номер под наблюдением. Что было правильно? Не прошло 5 минут, как постоялец вышел и направился в ресторан. К нему подбежал официант, спросил, какой угодно столик. Господин выбрал в самом центре зала, сел и взялся за меню. Тут в ресторан вошел полицейский полковник в новеньком кафтане, идеально сидящем по фигуре. Правда, без шашки и кобуры. От него исходил блеск самодовольства, как от золотого рубля. Даже ежик стриженных седых волос гордился собой. Победоносно оглядев зал, полковник приметил одинокого гостя, сощурился и направился к нему. Строжайший приказ Ерёмин помнил — не допускать никаких контактов. Но как простому филеру оттеснить полковника полиции? О таком в наставлениях не пишут. Он присел за столик, чтобы не бросаться в глаза и видеть лица. Ерёмин умел читать по губам. Полковник подошел к господину, изучавшему меню, и громогласно хмыкнул. «Хм, а не пан ли то самбар?» — спросил он с игриво строгой интонацией. Меню упало на скатерть. Гость изобразил крайнюю радость, вскочил и протянул руку через стол. «А то есть пан полковнику!» «Якое счастливое споткане!» Какая радостная встреча! Они обменялись таким крепким рукопожатием, так трясли руки, что запонки рисковали выпасть из манжет. «Прошу садиться, пан Цихоцкий!» Самбар услужливо подвинул стул. Полковник уселся с величием гетмана всея Малороссии. Или хотя бы села Жупаны. «Вот как бывает у них тут, в столице, нам повстречаться», — сказал он, держа грудь на выкате. «Каким ветром занесло, пан Самбар?» «Так позвали, буду тут сенсувать москалей». «Проводить спиритический сеанс». «Как у нас тогда в Киеве?» Полковник подмигнул. «Добрый дело». «Ще краше, пан Цихоцкий». «Они ж дурни, ниц не разумие, вшистким вежа!» «Всему верят». «О, то так!» «А вы, пан Цихоцкий, як тут?» «Да вот, потребно було вылизати пару дуб». «Пару дуб». «Пару задниц». Шутки Самбар щедро заулыбался. «О, то разумеем!» «Пан полковник — человек бардзо острого умыслу». «Такой умный». «Дзенькую, пан Самбар сам такой зречный». «Спасибо. Ловкий». «Помню, як карты у вас летают». «Пан бардзо добрый, запрашем земна на свидание». «Прошу со мной позавтракать». «Так неудобно, пан Самбар». «Ниякого невдобства. Москали вшистко плача». «Москали все оплачивают». «Но то пусть». Радостные господа позвали официанта. А в это время в трактире Карпова на Сенной площади половые наблюдали поразительное зрелище. Господин, что частенько у них завтракал и обедал, да и ужинал, сметал третью тарелку говядины с подливкой и жареным картофелем. Все бы ничего. Но перед этим он умял супницу щей, миску груздей и блюдо заливного судака. Половые тихонько шептались, рассуждая, Как возможно проголодаться на третий день праздников, когда везде застолья? Другой темой их обсуждений стал роскошный барин с бриллиантовой заколкой, что сидел напротив оголодавшего гостя. Редкая в их трактире птица, залетная. Барин выпил полграфина коньяка и даже не закусил грибочком, чем вызвал особое уважение половых. «Для семейной жизни вы не созрели», — сказал Аполлон Григорьевич, поглядывая на жующего друга. «С таким аппетитом семью не прокормите. Вы просто чудовище прожорливое, минотавр трактирный». Ванзаров добрался до той стадии насыщения, когда все равно, что о тебе думают окружающие. Он что-то невнятно пробурчал. «Я так и думал», — согласился криминалист, заглатывая несчетную рюмку. Закалка слезой жандарма открывает в организме невероятные способности. «Признавайтесь, друг мой ненасытный, уже знаете, кто на старом снимке и в морге?» Ему ответили кивком под смачное чавканье. «Невозможный человек! Вас ни одна женщина не перевоспитает! Хватит уже! Остановитесь! Пожалеете поваров!» Собрав остатки подливки, шматом хлеба, что запрещает приличие, Ванзаров уничтожил и его. После чего отвалился на спинку стула. «Фух, прошу простить, Аполлон Григорьевич. Вчера не успел перекусить». «Половые это заметили. Прощаю ваш дикий нрав ради праздника. Жду разъяснений». Ванзаров вздохнул, как человек в данный миг вечности полностью счастливый. Что продлится недолго. «Сходство имеется?» — спросил он. «Никаких сомнений. Это действительно жена Котта?» «К сожалению», — ответил Ванзаров, приструнив желание попросить добавки. Почтовый убил ее 22 декабря, посадил на пролетку, якобы пьяную, приказал довести на обводный. Извозчик соблазнился на 3 рубля, привез и обнаружил труп, после чего скинул его в откос канала. Случайно в тот же вечер на нее наткнулись фабричные. Подняв рюмку с янтарным напитком, Лебедев поставил обратно. «Как же так? Если кот получил письмо с угрозами, зачем же было убивать женщину? Зверство бессмысленное. Да и вести мертвую риск. А если бы извозчик оказался более наблюдательным и крикнул городового?» «Блестяще, Аполлон Григорьевич». Ванзаров сдержал невежливый глаз желудка, который мучили голодом, а потом набивали, как бочку. Логичный ответ. У почтового снова пошло не по плану. Он пришел на квартиру доктора, когда Вера Сергеевна была одна. Потребовал аппарат, стал пугать. Поставил нож к ребрам. Тут она совершила свой подвиг. «Хотите сказать, сама бросилась на нож?» «При такой ране это возможно?» Лебедев утвердительно качнул головой, но к рюмке не притронулся. «Почтовый блестяще владеет ножом», — продолжил Ванзаров. «Случайно, по неосторожности, убить не мог. Нарочно тоже. Смерть мадам Кот ему не нужна. Даже крайне невыгодна. Не оставалось рычага давления на доктора. Он всего лишь хотел припугнуть женщину. А Вера Сергеевна хотела спасти изобретение мужа, на которое было положено столько лет. Резон увести мертвое тело один, чтобы кот не знал, что его супруга уже мертва. Почтовый понимал, что извозчик выполнит за него грязное дело. В глухом безлюдном месте избавиться от тела. Что и случилось». Рюмка взлетела, опустела и снова наполнилась. «Зачем почтовому аппарат ясновидения?» — спросил Аполлон Григорьевич. «Верил, что изобретение работает. Для его целей крайне полезная вещь. Он не знал, что психические эманации точны, как гадание на кофейной гуще. Хорошо, что он не знал про четвертое измерение. Тогда бы трупов прибавилось. Хотя... Лебедев запнулся. Все равно не понимаю молчания Котта. Почему скрывал? Чего ждал? Почему нам не сказал? Не понимаю. «Разделяю ваше непонимание», — ответил Ванзаров. Аполлон Григорьевич ждал продолжения, но его не последовало. «Что же теперь? Надо сообщить доктору, где его жена». «С этим можно не спешить. Помните, говорили про приятеля Котта, доктора Чухонцева?» «Еще бы! Два сапога пара. Псих психа видит издалека, ну и так далее». «Вам он зачем сдался?» Коллеги-врачи называли их «Чухонский кот». К тому же они полные тезки. Доктор Чухонцев занимался ясновидением, пока не случилось несчастье. На его глазах утонула молодая жена. Сознание его помутилось, он стал воображать себя капитаном катера, перевернувшим пассажиров. Его лечил доктор Охчинский. Лебедев стал похож на огромную охотничью собаку, учуявшую дичь. «Случайно четвертым измерением этот Чухонцев не занимался? Не его ли жену вы нашли в осколках?» Ванзаров поманил Полового, чтобы расплатиться. «Как найдем, обязательно спросим. Другое странно. Я запросил приставов всех участков Казанской и Спасской части сообщить о появлении хромающего человека в длинной шинели и шарфе. До сих пор ни одного донесения, будто растворился». Встав во весь свой могучий рост, Аполлон Григорьевич опасно сблизил темечко с потолком. Опасно для висевшей люстры. «Почтового поймали, и этому не уйти. Если намерены навестить Котта, я с вами. И не смейте отослать меня по важным делам. Важных дел у вас не осталось. Больше не проведете жульничеством. Что сидите? Объелись до неприличия?» Дав Половому трешку и оставив сдачу на чай, Ванзаров неотрывно смотрел в окно, за которым суетилась сенная торговцев, разносчиков, кухарок и нищих. Убийца купца Морозова и его сына ищет зеркало. Вероятно, вчера ночью это он посетил магазин зеркал на Вознесенском, оставив груду осколков. Его подгоняет особое желание. Что ему остается? «Давайте спросим вашу лживую психологику», — начал Аполлон Григорьевич. Ирония пропала зря. Слишком быстро для сытого человека Ванзаров подошел к вешалке, накинул пальто, нацепил шапку и выскочил из трактира. «Да что же такое?» — в сердцах бросил Лебедев, подхватил саквояж и поспешил следом, оставив рюмку сиротой. «Можно понять его досаду, когда твой друг — ужасный человек с ужасными манерами. Беда от слишком умной головы, как известно, или от ее отсутствия. Никогда не угадаешь».